Глава восьмая. Мелодия. Когда солнце практически скрылось за горой, из пустого класса музыки послышалась печальная мелодия. Она проникала через запертую дверь и разливалась по коридору, достигая лестницы, возле которой стояла Мизуки. Девушка напрягла слух и повернулась в сторону. Раньше она никогда не слышала подобного в школе Такабаяши. С появлением Араи многое изменилось. Призраки будто активировались, желая поскорее покинуть стены этой проклятой школы. Они, как и Мизуки с Рю, не желали здесь больше оставаться. Шагнув вперед, Акияма повернула направо и прошла до самого конца. Через окна пробивался тусклый свет, что практически не освещал узкий коридор южного крыла. Она не любила, когда наступал вечер. Ночью школа менялась и становилась жуткой. Другие ученики исчезали, и Мизуки всегда старалась вернуться в клуб ужасов до темноты. Однако это печальная мелодия. Отогнав страх и сомнения, Акияма Мизуки открыла дверь в класс музыки. Пыльные инструменты стояли у стен, и лишь большое пианино казалось оживленным. Его клавиши стучали, будто под умелыми пальцами невидимого музыканта. Но стоило Мизуки войти, как они тут же замерли. Застыли во мраке этой пыльной комнаты, как и печальная мелодия. Стало непривычно тихо. Мизуки огляделась, но так никого и не увидела. «Да, я точно слышала», — произнесла Мизуки, глядя в окно. Они вновь сидели в клубе ужасов, перебирая различные слухи и просматривая распечатки из газет. «Но я не вижу никакой статьи о смерти музыканта в Хасаяме», — отозвался Рю, еще раз перелистывая приличную стопку. «Не обязательно быть музыкантом, чтобы уметь играть на пианино Сакурае», — сказал Рен, внимательно изучая старую тетрадь. Ему, наконец, удалось ее заполучить. Мизуки сама дала ее ему. Большая часть призраков в тетради были обычными и совершенно не похожими на женщину с длинной шеей. Но что-то внутри Рена подсказывало. Она такая не одна. «Я все равно считаю это глупостью, Мизуки», — произнес Рю. Он отложил распечатки и закатил глаза. Призрак, играющий на пианино, как в совершенно скучном ужастике. «Знаешь что?» — начала было возмущаться Мизуки, но не успела закончить. Ее прервал голос Рена. «Я проверю», — сказал он, устав от перепалки друзей. «Все равно других зацепок пока нет». Рю лишь молча пожал плечами, отворачиваясь к окну. Обстановка в клубе ужасов ухудшалась с каждым новым днем, как и отношения между ребятами. Словно они злились друг на друга из-за каждого препятствия, встречающегося им на пути. И Рен не мог их за это винить. Рю и Мизуки очень долго пробыли в этом месте, ища выход, в отличие от него. Они даже по имени его не звали, хотя раньше Рю всегда обращался к Рену неформально. «Ладно, тогда я пойду», — произнес Араи, вставая со своего места. Он быстро вышел в коридор и направился в сторону классов. Ученики спокойно покидали территорию школы. И Рен с грустью провожал их взглядом. Он до сих пор не был уверен, настоящие ли они люди или лишь слишком реалистичные декорации, как и все вокруг школы Такабаяши. Добравшись до нужного класса, Рен немешко открыл дверь. Он не слышал никакой мелодии, в классе было спокойно и тихо. Последние лучи солнца, заходящего именно с этой стороны, озаряли его ярким теплым светом. Рен подошел к пианино, что стояло в углу, и прошелся пальцами по старым клавишам, не замечая ничего необычного. Только пыли на них было чуть меньше. «Очередной тупик», — прошептал Рен, подходя к широкому окну. Другие его одноклассники спокойно выходили за ворота, спускаясь вниз по холму. Эта картина вызывала в нем противоречивые чувства. «Да, что-то не так с этим местом». Не успел Рен закончить мысль, как вдруг услышал печальную мелодию у себя за спиной. Она появилась так неожиданно, что Рен сразу же обернулся и замер. Прямо за тем самым пианино, которое он рассматривал совсем недавно, сидела девушка, словно состоящая из тумана. Ее силуэт едва просматривался в свете заходящего солнца. Она, закрыв глаза, играла на пианино, и ее пальцы скользили по клавишам. Так завораживающе, так красиво. Рен впервые видел такого призрака, словно из мистической книги зарубежного автора. Она казалась ему нереальной и недостижимой, совершенно не похожей на других призраков школы. «Ну и кто ты?» — сухо произнесла девушка, вырывая Рена из оцепенения. Она тут же прекратила играть и медленно повернулась. Печальная мелодия буквально растаяла в воздухе, когда ее хмурый взгляд встретился с удивленными глазами Рена. «Ты мне скажи», — сразу же ухмыльнувшись, ответила Рай и сделал уверенный шаг к пианино. Девушка не дрогнула, даже не отстранилась. Она будто совершенно его не боялась. Рен нагнулся еще ближе к лицу незнакомки, пытаясь, как ранее, заглянуть в воспоминания призрака и ничего не увидел. Совершенно ничего. От удивления Рен невольно отшатнулся. Призрачная девушка усмехнулась, вставая со своего места. «Давно ты здесь?» — продолжила она, как ни в чем не бывало. «Что?» — озадаченно спросил Рен, моргнув. «Я?» «Да, ты». Девушка подошла ближе, протягивая к парню руку. Та прошла сквозь него, но Арай отчетливо ощутил приятное тепло. Оно словно завибрировало в том месте, где его коснулась незнакомка. «Я море рунами». Убирая руку, девушка вновь отошла к пианино. «А у тебя есть имя?» Звук, раздавшийся в коридоре, заставил рунами дернуться. Она хмуро уставилась на дверь, а потом быстро направилась в коридор. «Подожди!» — прокричал Рен, кинувшись за ней следом. Но как только он шагнул в коридор, рунами тут же исчезла в полутьме школы, растворяясь в ее тонких стенах. Вернувшись в клуб ужасов, Рен опять застал там лишь одного Рю. Тот, скучая, сидел за столом, листая мангу. «Акияма была права. В классе музыки и правда есть призрак», — произнес Рен, садясь рядом с другом. «Только вот, что-то не так?» Не отрываясь от чтения, переспросил Рю. Парень был на удивление безразличным и даже не удивился. «Она словно подделка. Ну или я впервые вижу такого призрака?» Задумчиво ответил Рен. Он все еще не мог забыть то приятное тепло, исходящее от руки рунами. Обычно призраки, что попадались ему в школе Такабаяши, источали лишь пронизывающий холод. «Точно, Сакурай, ты не слышал ничего о море рунами?» «Так она представилась мне», — сказал Рен, вспоминая слова необычного призрака. «Призрак представился тебе?» Наконец-то, проявив интерес и отложив мангу в сторону, спросил Рю. Он быстро взял папку, оставленную Мизуки, и принялся перебирать распечатанные статьи. «Странно». Перелистав еще раз содержимое, произнес Сакурайрю. «Ничего. Может, она обманула тебя? У нее были какие-нибудь отличительные черты? Ну, полученные до ее смерти? Или во время?» «Нет, даже ран не было. И...» На миг Рен замер. Он хотел поделиться с Рю своими ощущениями, но почему-то передумал. «И что?» Протянув последнюю букву, переспросил одноклассник, наклоняясь. «Ничего, не бери в голову. Я просто продолжу наблюдать за классом музыки. А вы пока постарайтесь найти еще призраков», — ответила Рай, вставая. «Ты уверен? Тебе не нужна помощь?» Рю с подозрением глядел на друга. В его глазах так и читалось недоверие. «Нет, она не выглядела опасной», — сказал Рен, пожимая плечами. Рунами действительно казалась ему другой. «Если что, ты всегда можешь просто узнать ее историю». Ухмыляясь, произнес Сакурай, прежде чем Рен вышел за дверь клуба ужасов. Арай Рен шел по безлюдному коридору школы Такабаяши. Вокруг было тихо, и лишь звуки его собственных шагов нарушали эту повисшую тишину. Свет люминесцентных ламп слегка мерцал, иногда погружая Рена в непроглядную тьму. Они не гудели, не трещали, что тоже казалось странным. В воздухе отчетливо ощущался запах пыли и старых книг. Он всегда нравился Рену, особенно в библиотеке. Несмотря на новизну здания, в школе почти всегда так пахло. Когда Рен подошел к лестнице, он вдруг остановился. Странный звук, раздавшийся в этой тишине, невольно привлек его внимание. Кто-то словно медленно шел по скрипучим ступеням, скрытый в темноте лестничного пролета. «Эй!» — громко позвал Рен, и шум шагов тут же прекратился. Море рунами, все такая же призрачная и нереальная, оказалась перед ним, внимательно рассматривая Рена. «Ты можешь выходить из класса музыки?» Чуть тише спросила Рай, не переставая удивляться. От его вопроса рунами искренне рассмеялась, хватаясь своими тонкими длинными пальцами за перила. «А не должна?» — спросила она, подходя ближе. Рунами с любопытством рассматривала Рена практически со всех сторон. «Даже ран нет». «Что?» — удивленно моргнув, произнес Рай. «Обычно у призраков есть раны. Или какие-то увечья. Ну или вид их, мягко говоря». Рунами поморщилась, но быстро взяла себя в руки. «Ты думаешь, что я призрак?» Усмехнувшись, ответил Рен. Смотря прямо в глаза девушки, та вдруг замолкла и чуть наклонила голову. В Хасаябе нет призраков. Именно поэтому мы переехали сюда. Задумчиво произнесла Рунами. И все было хорошо, пока не появился ты. О чем ты говоришь? Рен встал напротив Рунами, чтобы получше ее разглядеть. Девушка вздохнула, облокачиваясь на перила за своей спиной. Я с детства вижу призраков. Это доставляло немало проблем. Родители перебрались в Хасаябу, так как их уверяли, что здесь спокойно. Не спрашивай, почему. Ответ нам никто не дал. И, к удивлению, так оно и оказалось. Мы живем здесь уже несколько месяцев. Ты единственный призрак, которого я встретила за все это время. Я не призрак, — огрызнулся Рен. Это ты выглядишь, как прозрачная дымка. Рунами удивленно оглядела себя, но, скорее всего, не заметила ничего необычного. Она еще раз попыталась коснуться Рена, но тот поспешно отдернул руку. «Хватит!» — чуть грубее, чем хотел, — произнес Арай, отходя в сторону. Его способность не действовала на Рунами, и он не мог сейчас ошибиться. Если девушка действительно являлась еще одним призраком школы Такабаяши, Рену просто необходимо узнать ее историю. «Тебя зовут Мори Рунами, верно? Ты старшеклассница?» — чуть смягчаясь, спросил Рен. «Верно», — ответила ему Рунами. «А ты?» «Арай Рен». Хоть и не без опасения, все же представился Рен. Он проследил за взглядом Рунами, которая иногда посматривала на вытянутое окно у лестницы. «Тебе не нравится старое здание школы? Может, там ты не закончил, Рен?» Он вдруг понял, что девушка перед ним на самом деле верит, что не является призраком. Возможно, в этом и заключалась загвоздка. Рен принялся искать пути обхода этой темы. По крайней мере, пока. «Да, от него прямо веет холодом. Я видела много заброшенных зданий, но это...» «Хоть я и не вижу призраков в Хасаябе, в старшей школе в том числе, мне не по себе от него», — заметно поежившись, сказала Рунами, продолжая рассматривать старое здание школы Такабаяши. Арай, голос, донесшийся с первого этажа, заставил Рена обернуться. Акияма Мизуки стояла у основания лестницы, внимательно глядя на друга. «Ты с кем-то говоришь?» Арай быстро обернулся назад, но Рунами уже исчезла. Он стоял совсем один между первым и вторым этажом в полной темноте. «Просто мысли вслух», — прошептал Рен, все еще смотря в то место, где совсем недавно была призрачная собеседница. «Ясно», — ответила Мизуки, поднимаясь. «Пойдем в класс. Кажется, Рю что-то нашел».